Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Гиперборея. Таинственная земля, прародина человечества. Страна северного ветра. Ее отождествляли с погибшей Атлантидой. О загадочной цивилизации упоминается в мифах Древней Греции, в иранской Авесте, в древнеиндийских ведах. Из преданий следует: Гиперборея существовала. Было это 15-20 тысяч лет назад. Располагалась на месте нынешней Арктики, но потом исчезла. Причина – внезапная тектоническая катастрофа, зафиксированная и по-разному описанная в легендах многих народов. Впервые Гиперборея появилась на карте великого фламандского картографа Герарда Меркатора. В письме 1580 года он писал, что в руки ему попали уникальные древние рисунки и записи. О существовании полярных льдов тогда даже не подозревали. У Меркатора на месте Арктики зеленый материк с полноводными реками. В самом центре – священная гора Меру, где жили прародители индоевропейских народов. В 18 веке Жан-Сильвен Баи, известный астроном, делает сенсационное заявление. Астрономы древности знали о материке в районе Северного полюса. Они опирались на еще более древние трактаты. Из них следовало: климат северной страны был сухим и теплым. Ее народ владел тайными знаниями, имел в своем арсенале летательные аппараты и приборы высочайшей точности. Слухи о потерянной цивилизации не давали покоя правителям всех времен и народов. Не обошли они и русскую императрицу Екатерину II. По легенде, гиперборейцы владели секретом вечной молодости. Это подвигло Екатерину отправить на поиски Гипербореи корабль. Маршрут разработал Михаил Васильевич Ломоносов. И в 1764 году первая экспедиция на Северный полюс состоялась. Лишь мощные льды заставили корабль вернуться назад. Но попытка предпринималась дважды. Секрет абсолютного оружия, по силе схожего с ядерным, также приписывался гиперборейцам. Экспедиция 20 века под руководством Александра Парченко пыталась разгадать именно эту тайну. Поиски проходили в обстановке строжайшей секретности, под личным контролем Дзержинского. К 1922 году область поиска Гипербореи расширилась. Экспедиция Парченко отправилась в труднодоступные районы Кольского полуострова. И вот результат. В районе священного озера Саамов, Сейдозера, было обнаружено 80-метровое изображение человека с крестообразно раскинутыми руками. Выполнено по неизвестной технологии. Кто был этот гигант? В одном из ущелий была найдена загадочная колонна из желто-белого камня. Напоминает колонна огромную свечу. Рядом с ней гигантский куб. Назначение их неизвестно. Там же, рядом с озером, исследователи натолкнулись на странный лаз. Приближавшихся к нему людей охватывал необъяснимый ужас. В саамских легендах говорится: в ущелье у Сейдозера скрываются великаны. Кто они? Северные атланты? Гиперборейцы? В 1948 году открытие советской высокоширотной экспедиции потрясло мир. На дне Северного Ледовитого океана обнаружен горный хребет, годом позже еще один, и что в далеком прошлом они были сушей. Также в водах Северного Ледовитого океана прячется подводная гора. Вершина ее доходит до самого льда. Быть может, это и есть священная гора Меру. Поиски Гипербореи продолжаются и в третьем тысячелетии. Где она? Страна северного ветра. Потерянная страна. Таинственная, загадочная Гиперборея. Пока мы не знаем этого. Тайное и неизведанное.